Так, не знаю, промолвила наконец Галина, словно давясь словами. Да ведь ты же, как сестра, не отходила от моего изголовья. Когда я боролся со смертью, я видел, как твое личико склонялось надо мной. Ох, ну а как же было не сидеть? Вздохнула она, как вздыхают после горьких слез дети, когда налетевшая радость внезапно утешит их горе. Ни еды, ни сна. Господи, как боялись! День ли, ночь, все только об одном. «Ангел ты мой хранитель!» — воскликнул тронутый до глубины души Мазепа. «Ой-ой, ну как же так можно?» — всплеснула руками Галина. «Ну кто ж людей ангелами зовет? Это грех!» «Баба говорит, что ангелы с длинными белыми крыльями Господу служат». «А тебя не грех назвать ангелом. У тебя сердце такое же чистое, и у души твоей есть крылья». «Ты смеешься и надо мной, и над Богом», — промолвила грустно Галина. «Да не смеюсь, моя ясочка, клянусь тебе», — вскрикнул даже Мазепа, дотронувшись до ее руки. Галина вздрогнула от неожиданности и с испугом подняла на него свои ясные выразительные глаза. Этот взгляд почему-то смутил Мазепу. Он начал поправлять на себе рядно, стараясь укрыться им поплотней. «Ой, может быть, холодно?» — затревожилась Галина и вскочила с табурета. «Я сейчас закрою окно». «Нет-нет, не нужно, не нужно. Это я так. Тут даже жарко». «Ох, когда б не захватил ветер!» — остановилась в нерешительности Галина. «Господи, какие вы люди! И не видал таких! Совсем чужой, а они так заботятся!» «А разве чужой ты?» — воскликнула девушка, открыв впервые глаза, потом, побледнев, опустила их и прибавила подавленным голосом тихо. «Да, баба говорила, значит, и мы чужие!» Она отвернулась и поникла головой. «А что ты говоришь, дитятка? Ты рассердилась?» «Я ничего!» Голос Галины дрожал. Видно было, что какое-то горькое чувство, непонятное для Мазепы, взволновало ее. «Да что же? Понять не могу. Ну что с тобой? Расскажи!» Но Галина, не отвечая на вопрос Мазепы, быстро подошла к мыснику, взяла кухоль и подала его Мазепе. «Пей, пане, мед. Дед говорил, что он поднимет тебя скоро». «Спасибо, спасибо. Только я не буду пить, если ты не скажешь». Галина снова присела на кончик табурета, но лицо у нее было теперь печально. Мазепа отпил несколько глотков меду, поставил на пол кухоль и остановил задумчивый взор на этом чудном взрослом ребенке. Галина молчала. Видно было, что она хотела что-то сказать и не решалась. Наконец она спросила, робко, запинаясь на каждом слове. «Это значит правда, что ты пан?» Мазепа невольно улыбнулся. «А если бы так, что ж тут такого страшного? Отчего это слово так пугает тебя?» «Паны нас не любят. Они враги наши», произнесла она слегка дрогнувшим голосом. «Не все, Галина.